Друзья, всем привет! Думаю, знакома многим вот такая вот бумажечка. Она как бы расклеивается по городу, по столбам, там, по остановочкам. Смысл в том, что я сегодня решил снять ролик про вот этих вот самых людей, которые этим занимаются. По сути, это развод, мошенничество и все такое, потому что хоть и все делается это официально и законно, но, как многие знают и понимают, с помощью лазеек в законах, так сказать, и в незнании нашими граждан некоторых деталей, люди попадаются на самую вот эту удочку, да, деньги в долг, и потом как бы сами не рады то, что они взяли эти денежки в долг, потому что изначально там все как бы прозрачно вроде бы как, да, рассказывают, что дают деньги в долг в течение 30 дней, если возвращаете, то процентов нету никаких. Это все правда, да, что процентов никаких не будет, и отдадите ту сумму, которую вы брали. Но суть в том, что это все рассчитано на то, что вы не отдали эти деньги в течение месяца, потому что человек пришел, взял денежку, чуть-чуть силы не подрасчитал, на две недели, даже если он просрочил, там уже бешеный процент, потому что на самом деле 2% в день они озвучивают, да, но представьте сами, что 2% в день, в месяц, это получается 700%, вы представляете, какая это цифра, 700%. Получается, что если вы взяли 10 тысяч, да, то за год 700%, это получается, вырастет ваша сумма с 10 тысяч, она станет, как бы сейчас подсчитать в уме, если 100% это 10 тысяч, значит это станет 70 тысяч сумма за год, вы представляете? Ну, грубо говоря, даже если не за год, а за месяц просрочки, получится у вас где-то не 10 тысяч вы должны, а примерно 15, там 17, не знаю точно, ну где-то вот так. В общем, за месяц, получается, вы примерно накручиваете примерно 100%, да, от того, что вы заняли. Представляете, какая сумма? Ну, в общем, суть в чем, что я сейчас позвоню, об условиях расскажу, но цель моя, наверное, больше тут развода никакого не может быть, просто подтроллить немножко человека, который возьмет трубку и будет как бы, ну, обрабатывать меня, чтобы я взял денежку. В общем, давайте смотреть, что получится. Здравствуйте. Да я вот насчет займа звоню узнать. Правильно я звоню? Ну, я хотел бы узнать, вот какую я сумму у вас могу получить взайм. Как я могу обращаться? Андрей. Андрей, при этом с какого города обращаетесь? С Воронежа. Значит, в вашем городе есть компания «Бутылки», то есть можно оформить там займ, Андрей. Я понял. Сумму от 1 до 25 тысяч рублей на срок от 7 до 16 дней. Угу. 2% за каждый день пользования займа. А как... наша компания? А как какую-то большую сумму я могу оформить? Не, 25 тысяч рублей это максимальная сумма. Ни под какой залог там ничего больше я не могу взять, да? Да, все правильно. Наша компания удает займ без залога. Ну, я понял, что без залога. А если увеличить эту сумму, то с залогом я не могу займ больше взять? Да, все равно, при такой возможности нет. О, понятно. А как же вот быть, если мне большая сумма нужна? Наша компания может только сумму оформить от 1 тысячи до 25 тысяч рублей. Ага. А что требуется для этого? Ну, а условия можете рассказать, что сейчас вот? Да, могу. Условия нужно, чтобы перевозы с клиентом от 18 до 70 лет. Угу. Они проживали либо работали в городе Легости, выдачей займа. Угу. Но я вот не с самого Воронежа, я тут 10 километров. Ну, от Воронежа. Ничего страшного, это же Воронежская область, да? Ну да, да, конечно. Это... Хорошо, ну да, ты можешь тебя проведать в Воронеже, говорю только в Воронеже. Ну, я понял. Паспорт я приношу и все, получается, да? Да, все правильно, я только паспорт. А... А вот по поводу процентов, там как, что? А то, например, я там не так наличными или на быстрой карту. Быстрой карту – это карта нашей компании. А... Получается, один раз. И затем уже нужно, не нужно выйти в компанию, сходить для оформления займа, а просто можно будет позвонить по телефону горячей линии и оформить займ снова на быстрой карту. А если у меня нету карты? У меня нет такой карты. Нет, а вы ее вообще в компании сможете получить. Вот, она бесплатна. А если наличными, а не с карты? Конечно, у нас получит дать наличными. Штраф, как и ранее сказал, составит 2% за каждый день пользования займом. Это да, в течение месяца или первый месяц бесплатно? Я что-то не понял. Нет. Только с первого... Это значит, компания 16 дней. Что 16 дней? Срок оформления займа нашей компании от 7 до 16 дней. С возможностью полугода, то есть продление действия договора. Я понял, но, грубо говоря, вот я сегодня взял, завтрашний день уже 2% накапало, да? Да, убрало. А. Ну, значит, первый процент. Я понял. А это сколько получается в месяц процентов? Я просто понимаю. Не... Все зависит от суммы. Ну вот 25 тысяч я максимально буду брать. Если я куплю 25 тысяч рублей на 16 дней, максимально, то сумма процентного учреждения составит 8 тысяч рублей. Я понял. Ну смотрите, вот как бы это самое, а если побольше сумму, вот у меня есть залог, там, например, корову я могу дать. Ну, может быть, какое-нибудь там исключение, просто я сам с сельской местности, и мне 25 тысяч маловато, а в банке долго все это дело оформляется. Ну, не макро, но нет. Например, при залоге только на максимальную сумму, это 25 тысяч рублей, только максимальную сумму. Ну, может, вы поговорите с руководством, может, им интересно, там, или свиньи, куры, у меня тут все есть, я же с сельской местности, все такое, нужное людям. Я понимаю. Нет, такого можете не повторить. Ну, а может быть, мне как с руководством связаться с вашим, чтобы это решить? Может быть, пойдут на уступки? Нет, мне так можно. Я правда принимаю под залог. Ну, везде же есть уступки, во всех местах. А как можно связаться? Это условие нашей компании, мы его поддерживаемся. А можно как-нибудь с вашим руководством связаться, решить это? Но это вот он может решать, да, и все равно он то же самое скажет, да? Да, верно. Что я? Ну, просто вы представляете, деревенское мясо, все же, это ж не купишь нигде, это ж все ценно. Вот у меня сейчас финансовая ситуация сложная, денежная, а такие вот есть вещи, которые тоже стоят, ценность имеют материальную. Я понимаю, конечно, я согласна, это. Ну вот. Но может, все-таки как-нибудь там придумаем, не знаю. У меня есть еще всякие раритетные вещи, там мотороллер старый тоже, который имеет ценность. Андрей, если была возможность, я о них рассказывала, я бы что-нибудь придумала обязательно. Есть такая возможность. Если была, я сразу о них сообщила бы. Я вас понял. Ну, а как же вот побольше сумму? Может быть, там хотя бы 1040? Нет такой возможности. Мы в экспертную компанию, мы не будем проверять, мы не проверяем, мы лишь на короткий срок. Ну а если я, допустим, приду там с кем-нибудь из своих, чтобы двоим выдать? Да, то есть таким образом вы сможете даже быть в части в акции «Приведи друга». То есть если у вас друг, вы оформите займ, а не вас, вы оформите займ по вашей рекомендации. Да у меня родственники. Родственники, там друзей особо нет у нас в деревне. У нас тут... Родственников. С родственником могу прийти, да? И это получается, мы возьмем 50 тысяч с ним за раз, да? Ну да, может быть, таким образом. Ну, понятно. Ну а вот если он не согласится, например, я бы сейчас мотороллер оставил бы около офиса, а через неделю забрал. Нет, мы не понимаем. Ничего. Не, ну он... Ничего. Он на меня оформлен, там все нормально, как бы с документами. Я понимаю, но мы не понимаем потолок. Блин, ну вот с вами не договоришься. Ну, может, не вещи, может быть, какие-нибудь документы. Нет, мы не могу документы. Ну, да. Клиенту нужно только паспорт, чтобы учить мне подать нашу компанию, и все. Такие вещи. Просто, понимаете, у меня такая семейная ситуация сложная. Меня теща из дома выгоняет, а я сейчас в такси устроился. Машина старая, ломается без конца. Прибыли нету, вот. Я хочу как бы свою продать старенькую, вот 50 тысяч добавить, купить как бы новую машину, посвежее, и заработок у меня пойдет, и жизнь личная налаживаться будет. Хотел бы. Конечно, я бы сразу помогла, понимаете, тяжелая ситуация. Ну а у меня, представляете, он с 73-го года мотороллер, он вообще ноль пробег, он в коробке заводской. Эта вещь вообще бесценна, если он в Москве ее показать, ее с руками оторвут. Ясно. В общем, никак с вами, только приводить кого-нибудь, да? Если могу, я сказал, ну а дайте тогда я адрес, я с кого-нибудь приведу из родственников. У меня братьев 7 человек, не знаю, кого-нибудь уговорю. Вот, куда приходить-то? Ну да, ну вот мне, если можно, по левому берегу где-то, потому что я со стороны левого берега в город заезжаю. У нас так. Нет? Ну вот произошло то, что не должно было произойти, кончилось место на флеш-карте. Поэтому видео так обрывается в плане того, что она начала диктовать адрес, куда я могу подъехать. Ну, в принципе, это уже был конец разговора. Думаю, что есть над чем посмеяться, как я над ней подшутил. Самое главное, вывод из этого какой? Друзья, не обращайтесь в эти места быстро деньги, потому что туда могут обращаться, точнее, обращаются всегда какие-нибудь наркоманы, там, алкоголики и такой контингент. Потому что, представляете, какой там процент? У них 700% в год идет. Если, не дай бог, по какой-то причине вы приболеете там или... Ну, много, масса разных причин бывает, по какой деньги не могут люди вернуть в задуманный срок, да, может, они и планировали вернуть, но что-то не получилось, не срослось, там где-то задержали что-то, и потом эти проценты, они набирают такие обороты, что люди как бы становятся должны, ну, представляете, взяли 100%, да, число, а за год оно превратилось в 700%, вы представляете, это вообще немыслимая сумма. Поэтому, народ, если уж сложная ситуация финансовая, последнее дело идти в организацию «Быстрые деньги», это лучше займите у знакомых, у друзей, дабы потом не попасть в такую ситуацию, что будут ходить коллекторы, поджигать там, писать гадости и всякие такие вещи, но которые вы знаете, которых в новостях часто показывают, что они делают. В общем, ролик заканчиваю, подписывайтесь на канал, думаю, полезен он будет кому-то. Всем мир!